«Понятно», — протянули, слегка расслабившись. Вселенец подал гостю мешочек с золотом. «Лучана, я доволен тобой и твоими солдатами. Пока мои парни гонялись друг за другом, изображая одновременно и врагов, и друзей, твои спокойно спалили амбары с продуктами, а потом, громко отстреливаясь в темноту, отступили в черноту леса. Орлы, молодцы, так держать, хвалю. Спасибо, сеньор князь, всегда, пожалуйста». Конунг откинулся на спинку сиденья, задумчиво посмотрел в окно. «Скажи, Лучана, у тебя сколько людей в отряде? А что?» Настороженность вернулась на лицо итальянца. «Ничего, просто, когда я тебя поймал, с тобой было 28 человек. Потом, половина приняла решение продолжить бегство в Италию. Одного замучила совесть, и он решил вернуться в полк. Так, что у тебя в строю должно остаться чуть больше десятка, верно?» Около того, выдохнули с тяжестью в голосе. «Тогда объясни, что за толпа людей бегала по деревне в итальянских мундирах и помогала твоим солдатам жечь склады?» Спаллити глубоко вздохнул, почесал длинный нос, снова глубоко вздохнул. «Сеньор Харальд хитрый, понимаете, такое дело. Августо Поллини, он племянник Альберта Чинзана, а Альберта Чинзана хорошо знает Дина Баркани, а я, с Дина Баркани, начинал служить у Карла Поллити, когда тот был совсем молодой и был капитаном в Турине». Хозяин кареты прервал гостя. «Луиджи, говори короче, у меня мало времени, и я не хочу знать кто, кому, зачем, сват, кум, дальний родственник, или ты мне рассказываешь как есть, быстро, четко, без соплей и остановок, или я заберу деньги и закончу совместные дела». Гость сглотнул слюну, вспомнил, что он итальянец, зачастил. «Сеньор Харальд, один из солдат, что решил бежать в Италию, шел по дороге и встретил дезертиров из нашего полка. Двое из них – мои дальние родственники по двоюродной тетке. Они уговорили его вернуться. За деньги, которые вы собираетесь платить, готовы делать все, что угодно». «И сколько их?» «Пять человек, пять человек», – задумчиво повторили. Потом резко переспросили. «А остальные откуда?» «Какие остальные?» «Господин Харальд хитрый». «Луиджи, не зли меня. В деревне было больше трех десятков. Откуда взялись остальные?» Спаллити подергал длинным носом, как Буратино. «Остальных привел Кристофо Паркани. Это тот, который решил покаяться и вернуться на службу. Он рассказал командиру полка, куда делись беглецы и чем решили заняться. Тот приказал его расстрелять. Но он сбежал и привел с собой расстрельную команду». «Да». Ладонью постучали по раме окна. «Это все?» «Да. Хотя просится еще из другого полка. Там одно время служил мой двоюродный дядя, Лоренцо Кольери». Наниматель сморщился, недовольно сжал руку в кулак. «Значит, так, дорогой мой кошмар Италии нас безумно большой куча проблема. С сегодняшнего дня набор солдат в отряд окончен. Свободных мест нет. Если узнаю, что продолжаешь набор, накажу. Поменяю тебя на другого итальянца, который круглый сирота и у которого абсолютно нет знакомых в Италии. Вопросы есть?» Спросили у самого себя. «Вопросов нет», ответили самому себе. Открыли дверцу, предлагая гостю покинуть карету. Глава 6. Прелюдия 6. «Ну и домик у нас. То обворовывают, то обзываются. Это же кошмар, кошмар. Фильм. Иван Васильевич меняет профессию. В исторических летописях было отмечено, при входе французских войск в Вильну, генерал Ляхницкий, сопровождаемый некоторыми старейшими представителями города, на красивом серебряном блюде, подал императору Наполеону два позолоченные ключа, якобы от городских ворот. На следующий день, после вручения ключей, новонареченный президент города генерал Ляхницкий давал бал. Слуга выбрал момент, когда хозяин дома уединится, подошел к нему и с поклоном протянул большой запечатанный конверт. «Что это? От кого?» Генерал удивился странному посланию. «Не могу знать, вельможный пан. Привез какой-то французский капитан, велел лично передать в руки. Сказал очень важное и срочное сообщение. Хорошо, давай, посмотрю». Ляхницкий резко сломал непонятную печать с изображением пяти сердец, вскрыл конверт и прочел. «Чолерны здрайца, за окруценство, якич допустили сцесие на народзие полским, амиановице и за прозиказание клуц зыдами астаназзиму геловнему врагови, малему Наполеонови. У неопийцы у сердц сказуется и на позбавиение неиручимостцы, то бедзие пиервзи и остатние астрзизения. Если не опомеет ассие, не бедзие другие астрзизения, сзекаться и брутал нас миерц, бойцы сие, обсервуемы вас, презренный предатель, за совершенные тобой злодеяния против польского народа, а именно за вручение ключей от города главному врагу Польши, носастому коротышке Наполеону. Союз пяти сердец приговаривает тебя к лишению недвижимого имущества. Это будет первое и последнее предупреждение. Если не одумаешься, второго предупреждения не будет, тебя ждет лютая смерть. Бойся, мы следим за тобой. Пол, розовощекая, тучная, пышногрудая хозяйка дома, с толстым слоем пудры на лице, тащила худенького, стройного, перебинтованного юношу в чулан, забитый каким-то бельем и тряпками. Откуда-то сверху доносилась музыка и были слышны шарканье и голоса танцующих пар. «Ну же, мой одноглазый северный варвар!» — шептали ее губы. Она вцепилась в хлипкое тельце словно клещами. «Идем со мной, не сопротивляйся, тебе и мне будет приятно!» Зачарованный кролик всячески отбивался от возбужденного алкоголем удава. «Мадам, я не могу, я офицер, здесь неудобно, а вдруг нас увидят, а потом расскажут вашему мужу?» «Пусть расскажут, он сам виноват, ай, ой», уворачивались от пухлых и потных рук маньячки. «Осторожно, я ранен врагами в бою, у меня болит глаз, а еще перебинтована рука». «Да, кому нужна твоя рука?» Тяжелый вес женщины тянул куда-то вниз. «Здесь должно работать другое, иди же ко мне». Добычу наконец-то втащили внутрь, повалили на тюки с тряпками. «Не дергайся, милый, я все сделаю сама, смотри, это расстегивается, здесь, а вот тут, надо развязать, засунь ладонь, сюда, теперь, веди сюда и чуть ниже, молодец, смелее, еще, ау, куда, ты полез, ах, ты бесстыдный распутник и грубиян, так, так, так, давай, смелее, надави, сильнее, да, ты хам и наглец, что ты делаешь, как можно, мадам, вам точно не больно, рот закрой, верни руку на место и продолжай, теперь веди вверх, мягко гладь, чуть надавливая и сжимай. «Да, мужчина попытался в последний раз призвать к уму разуму, и все же я не могу, это как-то не по правилам, мы совсем не знакомы, я только пришел, и первый раз в вашем доме». «Тихо, рот закрыли поцелуем рот, ты же мужчина, молчи и терпи». Подождав, пока дама успокоится и покинет тесную территорию чулана, герой, потерявший честь, поднялся, привел одежду в порядок, выглянул в коридор, проверил, нет ли слуг. Снял с руки намотанный толстый рулон повязки, бросил его в угол, в самую груду тряпья, не забыл дернуть за шнур, внутри бывшей накладки что-то зашипело, и даже задымило. Поджигатель засунул освободившуюся руку между пуговиц сюртука и тихо покинул помещение. Через несколько минут, по всему дому сильно потянуло дымом и пламя огня с ревом перебралось на соседнюю комнату, а в зале, где проходили танцы, кто-то истошно закричал: «Пожар, глава». 6. Из документальных источников. Один из свидетелей оккупации французами Вильны описывал произошедшие события, так: город принял совершенно необычайный военный вид, через него безостановочно проходили разнородные, разновидные и разноязычные войска, особенно запомнились какие-то невероятные и странные бородачи в огромных косматых шапках, с широкими бердышами, как у палачей, у каждого на поясе огромный кинжал, а на боку кривая и широкая саблища. Говорят, что это были какие-то мамилюки с берегов Красного моря, того самого, в котором когда-то утонул египетский фараон. Ясновельможный пан Гжегош Квасницкий сидел в гостях у старого знакомого пана Вислава Глушевского и недовольно высказывал ему свои переживания. «Вислав, тебе хорошо говорить про любовь к французам и уважение императору. У тебя несколько домов, да еще две усадьбы, а у меня один. Если сожгут, жить будет негде. И что тогда делать? Побираться?» Глушевский улыбнулся другу. «Ох, Монанге, ах, мой ангел, Франц, неужели ты испугался босиков-оборванцев, которые бегают по городу и запугивают поджогами? Это же глупость, ранее ты никого не боялся, у тебя охраны, больше 20 человек». Гость рассеянно прищурили глаза. Генерал Ляхницкий тоже думал, глупости охраны у него поболее моего, однако дом спалили. Говорят, это месть за то, что он лично передал ключи от города Наполеону. Хозяин дома выпил рюмку, крякнул, вздрогнул, пустил слезу, занюхал большим бубликом. «А ты чего испугался? Ты же ключи не вручал, и вообще, был где-то в самом конце делегации, какой с тебя спрос? Так, мелкая сошка на подхвате». И все же, Квасницкий тяжело вздохнул. Хозяин дома хмыкнул, откинулся в кресле, закинул ногу на ногу. «Гжегош, все эти участия в делегациях, ерунда. Кто, кому, чего вручал, никто ничего не помнит. Послушай, Я пригласил тебя по другому вопросу. Ходят слухи, Наполеон решил создать временное правительство Литвы, под странным названием «Комиссия Великого Княжества Литовского». В состав комиссии войдут несколько уважаемых жителей Вильна. Я подал свою фамилию в список. Сейчас ищу поддержку среди знакомых. Как смотришь на то, чтобы меня поддержать? Друг сидел со стеклянными глазами, думал о своем и абсолютно не слушал собеседника. Он окаменел и превратился в сидячую статую. Внезапно оттаял и произнес: «Пан Пшемикбженский был среди нас, шел рядом со мной. Вчера к нему пришли рабочие ремонтировать чердак. Провозились полдня, а к вечеру, на месте, где шли работы, вспыхнул огонь. К ночи остались одни головешки. Все сгорело дотла. Он с женой едва успел убежать. Ночевали на улице вместе с солдатами и собаками. А ты говоришь, не бойся, оборванцы». Глушевский встряхнул головой. «Я скажу, так, дурак твой Бженский. И жена у него кривоногая. Зачем он пустил в дом никому неизвестных людей? Я, например, всегда приглашаю только своих мастеровых. И, давай закончим с пожарами и обсудим дела по поводу участия в комиссии. Все-таки это будущее правительство Литвы. Хочешь, я возьму тебя своим помощником?» Несговорчивый гость упрямо вытягивал губы, вздыхал, думал только о своем. «К чему твое участие, если жить будет негде? Вон, Браслав Гжигач стоял рядом со мной, приветствовал Наполеона, кричал ему «Виват!», посылал воздушные поцелуи, крутил сердечки, а они взяли и подожгли дом его соседа. Будущий член правительства поднялся с кресла, обошел со стороны окна, уперся руками в спинку. «Да, что ты все про пожары, да, еще каких-то соседей, мы, что должны переживать за каждого погорельца?» Гость скривился и недовольно замотал головой. «Нет, конечно, просто, дом соседа стол по улице, вплотную к его дому, и горел так сильно, что огонь перекинулся на его крышу, а потом загорелся вместе с двумя стоящими далее. В итоге сгорела вся улица. Хозяин покраснел от недовольства. Его не хотели слушать, а вопрос был важным. Он нервно заметался по комнате. Начал громко щелкать пальцами, привлекая внимание. «Гжигош, у тебя дом стоит в глубине двора. Рядом нет соседских строений. Вокруг него высоченный забор. Ходит охрана. Собаки бегают по цепи. Злые, как, не придумали сравнения, как собаки. Не дом, крепость. Рва не хватает, а ты все время чего-то боишься, остерегаешься, думаешь непонятно о чем. Давай, поговорим об общем деле. Если повезет, светит такие доходы, какие даже не снилось. Ну, что скажешь?» В дверь постучал и тут же вошел запыхавшийся от бега слуга, как-то дерганно поклонился, обратился к хозяину: «Прошу простить, господин, только, что прибежал посыльный от жены пана Квасницкого. Принес ужасную новость». Перевел взгляд на гостя. «Беда, пан Гжигош, у вас горит дом». Сильные крестьянские руки грубо вытащили генерала Юзефа Понятовского из кровати, связали руки за спиной, посадили на стул, примотали веревкой к спинке, засунули кляп в рот. Напротив, посадили связанную почти голую графиню Портеман. В спальню, громко стуча сапогами, зашел неизвестный в маске, посмотрел на невольников, попытался остроумно пошутить. «Отвечайте, быстро, кто из вас двоих, генерал?» Он перевел взгляд с женщины на мужчину, потом обратно. «Молчите, ладно, молчите дальше, сам догадаюсь, а если не догадаюсь, убью обоих». А обнаженная по пояс француженка попыталась что-то сказать через тряпку во рту. По ее щекам бежали слезы. Незнакомец бросил взгляд в сторону дверного проема, позвал помощника. «Бжожик, здесь, шановний пан атаман». Бородатый слуга вбежал в помещение, обоих в подвал, на хлеб, воду, в цепи, в кандалы, в колодки и каждому железную маску на морду, а еще гирю на ногу. Бородач ухмыльнулся, согласно кивнул. «Сделаем, мой господин, молодец». Похвалили мужика за исполнительность. По поводу цепей, колодок, масок и гири, пошутил. «Просто под замок, как скажете, пан атаман. Запру в лучшем виде». Снаружи дома творился сущий Армагеддон. Все было в движении, грохоте, криках. Большая группа солдат металась вокруг запечатанного здания, била прикладами в двери, тыкала штыками в окна, пыталась попасть внутрь, спасти заложников. Месье полковник, худенький пехотный капитан с большими коровьими глазами, щелкнул каблуками перед старшим офицером. «Польские повстанцы захватили генерала Юзефа Понятовского, называют его выродком и предателем польского народа, забаррикадировали двери, выдвигают требования, желают встречи с императором, иначе грозят сжечь дом, убить генерала и его ближних. Чего хотят? Не поверили своим ушам. Да, кто они такие выдвигать требования, чтобы из-за какого-то поляка, даже если он генерал, беспокоить самого? Глубоко вздохнули. Императора. Офицер пожал плечами. Говорят, самые главные революционеры Польши. Капитан, давайте, без разговоров, выбивайте дверь тараном. Хватайте всех, кого найдете. Потом разберемся, кто из них главный, кто революционер, а кто вообще непонятно, кто. Подчиненный виновато опустил голову. Пожал плечами. Увы, пробовали четверть часа назад. Двери крепкие, железные, стоят как влитые. Даже не шелохнуться. Таран не берет. Начальство покрутило ус. Показало на окна. Ему тут же ответили. Окна первого этажа довольно высоко. На них решетки. Тараном не достанем. Полковник посмотрел наверх. Найдите лестницы. Попытайтесь попасть внутрь через окна второго этажа. Пробовали. Оконные проемы завалены мебелью. Через них тыкают длинными железными прутами. Солдаты падают с лестниц. Калечатся. У нас уже много раненых. Лицо офицера покраснело. Отлило фиолетом. Он начал закипать. Тогда идите через крышу. Через чердачное окно. Через печную трубу. Что стоите? Исполнять. Господин полковник, чердачное окно замуровано. Через трубу смельчаки попытались спуститься. Назад никто не вернулся. Там засада. Пропало 5 человек. Недовольно сжали кулаки. Ладно, сам, что думаешь, как спасать генерала? Капитан широко открыл глаза, вытянулся. Предлагаю поджечь большой костер возле дома и выкурить. Дым пойдет в их сторону. Попадет внутрь. Разбойники начнут задыхаться. Выйдут. Убежден, это единственный вариант. По-другому никак. Полковник задергал усами. Стал похож на таракана. Замотал головой, прогоняя внезапное видение горящего дома. Совсем сошел с ума, а если не выбегут, или выбегут, а генерал задохнется, или возьмут, переберутся в другую часть дома, где нет дыма. Тогда предлагаю разжечь несколько костров вдоль всего здания. Офицер скривился, поиграл желваками. Ничего поджигать не будем, ищи другое решение. В библиотеку, где вселенец с интересом просматривал книги, вошел слуга. Ваше сиятельство, господин Хеймдалль просил передать, подземный ход из подвала ведет через улицу в какую-то лачугу. Внутри нее никого нет. На всякий случай оставил там несколько солдат. Вдруг, кто появится, говорит, как стемнеет, можем уходить. И еще, просит вас выглянуть в окно. Французы притащили пушку. Готовится к стрельбе. Конунг аккуратно подошел к окну. Посмотрел в щелку, сквозь завалы мебели. Ничего не увидел. Глянул в другое отверстие, тоже ничего. С небольшой площади, что была перед домом, прозвучал громкий выстрел, а через мгновение раздался гулкий звук сильного удара ядра в оббитую железом входную дверь. Ду-ду-ум-эм, зазвенело в ушах, ядро попало в дверь, отскочило обратно. Незваный гость протиснулся к другому окну, нашел щелку, выглянул. Наконец-то увидел облако порохового дыма, откуда стреляли. С трудом рассмотрел орудие. «Надо же!» — хмыкнул он. «Действительно!» Приволокли пушку. Он достал платок, развернул его и начал водить пальцами по ткани. Полковник Анри Дюбуа не верил глазам. Такого не могло быть. Чугунное ядро не смогло вышибить дверь. Стреляли почти в упор, с 7 метров. На железе осталась вмятина. Чугунник отрикошетило. Полетело в другую сторону. Убило по дороге лошадь. Перелетело улицу. Ударилось в стену соседнего дома. Застряло там. Входная дверь в генеральские хоромы продолжала стоять на месте. Капитан. Взгляд начальства прожигал подчиненного насквозь. Вы сколько положили пороха? Сколько положено, господин полковник? Всего одну порцию. Возмущенно затрясли головой. Немедленно увеличьте заряд в 2 раза. И продолжайте стрельбу. Есть, увеличить заряд. Бабах. Громкий выстрел разбудил огнедышащий цветок. Он разорвал ствол пушки на несколько частей, словно кегли, разметав по сторонам расчет орудия. Спустя 2 суток, 4 казаков, высланные в разведку, не торопясь скакали по дороге вдоль полей, внимательно осматривали местность. «Нету тута никаких французов», — возмутился один из них, останавливая коня. «Третий час скачем, вообще никого. А у нашего сотника Егора Алексеевича, как назло, зуб болит второй день. Представляю, как он разгневается, когда доложим, что ничего не узнали о войсках неприятеля. А как узнать? Крестьяне и те попрятались, будто вымерли». «Эт, верно», — вторил ему казак, у которого голова, борода и даже усы были настолько белыми, словно покрытые снегом. «Беды не миновать, дюже строк Егор Алексеевич, как бы не схватился за плетку. братцы, вздохнув, произнес самый молодой из патрульных, споймать бы сейчас штабного офицера, или курьера, да, с большим пакетом, а там внутри, всякие важнецкие бумаги, карты, письма, вот, было бы здорово, чай сразу за него дали бы медаль, али еще какую награду. Товарищи удивленно посмотрели на фантазера, засмеялись. Ох, Кузьма, надо жатока удумать, хотя, знаешь, не скромничай, желая сразу захватить французского генерала, у которого вся грудь в орденах, да медалях увешана. А что, мечтай пока молодой да ранний, споймаешь генерала и царь-батюшка отвалит тебе золото цельный мешок, и звание присвоит, полковник. Эт, верно, Седой улыбнулся в усы, награда за генерала будет большая, размером с телегу, золото, оно тяжелое, тремя лошадьми не утянешь. Конники завернули за небольшой лесок, увидели у дороги сидевшего на лошади военного в дорогом мундире. Кобыла была крепко привязана к дереву. Они медленно подъехали к незнакомцу, присмотрелись. Человек был связан, хорошо примотан к седлу, во рту у него был кляп. Казаки остановились. «Глянь-ко, братцы, какая ядристая петуха! Похоже, из благородных. По форме не наш, а по знакам на мундире еще и высокого звания. Ты кто таков, господин хороший?» Седой казак строго свел брови. «А ну, отвечай, ой-ой!» Человек задергал подбородком, начал извиваться всем телом, елозить по седлу, показывая, что связанный рот у него закрыт кляпом. Один из солдат показал рукой другому. «Герасим, глянь-ко!» Табличка на палке возле него. «Чего-то там накалякано?» Герасим подъехал ближе к предупреждающему знаку и прочитал по слогам. «Один. Французский генерал, один штука. Два. Секретные документы из штаба Наполеона, один мешок, привязан к седлу. Предупреждение. Генерала до нашего штаба не развязывать. Прыткий, хитрый, хорошо бегает. Документы посторонним не показывать. Подпись. Подарок русским солдатам от добрых горожан Вильны. Самая большая ресторация Вильны Лумиор из Дусайр. Вечерние огни. Франц. В эти дни была переполнена старшими офицерами непобедимой армии Наполеона. От наплыва посетителей не спасали дополнительные столики, установленные в проходах, фойе и даже на балконе, который стал продолжением второго этажа. Снаружи помещения, на площади тоже было все переполнено. Обычные солдаты отдыхали перед кострами, прямо на земле, вкушали обычную похлебку, запивали какой-то бурдой. Утомленные, от стремительного многодневного перехода, они завистливо смотрели на то, что происходило внутри питейного заведения, а внутри звучала легкая музыка, раздавались радостные выкрики, бравурные речи, были слышны хлопки от вылетающих винных пробок, громкий разговор, счастливый женский смех. За одним из столиков случайно повстречались старые знакомые, бывшие соперники, теперь добрые собутыльники маркиз Николя де Брюлье и конунг Харальд Хитрый, просвещенный французский пит. Музыкант и просто красавец активно доказывал невежественному северному варвару преимущество Великой Французской революции. «Мы, французы», он проговаривал каждое предложение с таким торжеством, словно произносил тост, «несем народам свободу, равенство, просвещение и прочие блага цивилизации, освобождаем от темноты, дремоты, мракобесия». Конунг аппетитно обсасывал косточку молодого ягненка, приготовленного в специях и белом вине, закончил пережевывать мясо, задумчиво посмотрел на остатки. «А если мы не хотим просвещаться, к примеру, я», он сыто сглотнул и провел раскрытой пятерней по жирным губам, «меня все устраивает, солнышко оно красное, теплое, дождь склизкий, мокрый, ветер могучий, фью», широко развели руки, не желая выпускать кость из рук, «он дует», маркиз допил из фужера вино, аккуратно поднес салфетку к лицу, легонько прижал к губам, «милый друг, при чем тут солнце, дождь или ветер, мы несем людям свободу от цепей и угнетения, равенство всех перед всеми, и главное, новые возможности, знания, знания», вселенец оторопел настолько, что чуть не протрезвел, он подозрительно осмотрелся по сторонам, наклонил голову, потянулся через стол, «какие знания, ну, знания», де Брюлье величественно помахал рукой, соображая, как бы объяснить, «вот, ты, к примеру, известный вождь, всю жизнь прожил в своей Дании, а знаешь ли ты, что такое национальный конвент, и что он сделал выдающегося для народа, для страны или даже целого мира?» «Конечно, знаю», собеседник перешел на датский язык, «хер, киндерингверснаптидренг, дергаэр исколе, деттилорд, у нас, про эту хрень, знает каждый сопливый мальчишка, который ходит в школу. А как не знать, если задают на дом, а утром строго проверяют. Дат. Варвар откинулся в кресле, закинул ногу на ногу, сделал умное лицо. Цитирую по памяти. 21 сентября 1792 года, этот самый, как ты его называешь, конвент, открылся в Париже, а уже на следующий день, на нем, ваши депутаты упразднили монархию и провозгласили Францию республикой. Маркиз вытаращил глаза от удивления, потом привел себя в чувство, мысленно махнул рукой, сделал самовнушение, что так и должно было быть, почесал лоб и продолжил. Хорошо, эти знания у вас есть, а вот, другой вопрос, ответ, на который мало кто знает, но, должны знать все. Сможешь ответить, с меня бутылка бургундского. Конунг не спеша доглодал зажаристое крылышко, положил кости в общую кучку возле блюда, похлопал ладонями, договорились, только не бутылка, а ящик, и ставишь не мне, а простому народу на площади, ты же несешь просвещение им, а не мне, вот, пускай они и пьют твое бургундское. На собеседника посмотрели осоловевшими глазами, с трудом прищурились, хорошо, только, если не ответишь, тогда уже, ты, ставишь солдатам, два ящика, и не бургундского, а арманьяка, кто, я, простым военным, два ящика, ик, арманьяка, ну, не я же, самый выдающийся знаток Великой Французской революции гордо выпилил грудь, а почему всего два, чего жалеть этих солдат, вон, их сколько, целая площадь, и все хотят просвещаться, давай, за такое дело, четыре ящика и задавай свой вопрос, дошедший до кондиции маркиз обратил внимание, что собеседник начал двоиться, он перевел взгляд с одного дикаря на другого, прикрыл правый глаз, потом левый, наконец собрал варваров вместе, ответил обоим, согласен, только, для вас, дорогие господа, будет другой вопрос, и не просто вопрос, а вопросище, на который никто, никогда не отвечал, величественно помахали вилкой перед носом, вселенец ухмыльнулся, горделиво задрал подбородок, ставлю самый большой бочонок вина из подвала этой забегаловки, что отвечу на любой вопрос не думая, не успеешь спросить, я уже начну отвечать, бочонок, переспросил маркиз, даже по его меркам это был солидный поступок, солдатам, да, ладно, хитрый Харальд, давай, хлопнули в ладоши, отгадывай, ух, сейчас я задам. Барон Антуан Анри Жомини, недавно назначенный губернатором Вильны, решил лично посетить место трагических событий, произошедших ночью. Он мрачно прошелся по небольшой площади, которую тщательно приводили в порядок. В некоторых местах, на земле, по-прежнему были видны пятна крови. Затем он перевел взгляд на разрушенную ресторацию, откуда работники выносили поломанную и обгоревшую мебель. В конце осмотра подошел к своему заместителю, долго смотрел ему в глаза, после чего произнес, «Бетран, расскажите еще раз, спокойно, без лишних эмоций и преувеличений, что, здесь, произошло, ваша светлость, господин барон?» Заместитель широко открыл глаза и с какой-то особой интригой воскликнул, «Чудовищный заговор против императора, Бетран, я же сказал без эмоций и преувеличений, месье генерал, это не эмоции, и тем более не преувеличения». Это суровая правда жизни. Сразу, после побоища мы провели обыск у Андруса Бжигмыча, которому принадлежит питейное заведение. В его кабинете найдены документы, доказывающие, что он имел отношение в тайной организации «Союз Пяти Сердец», причем был не простым сочувствующим, а активным участником, секретарем и архивариусом. У него в столе нашли расписки жителей города, которые пожертвовали значительные суммы разбойникам, а еще обнаружена целая программа подпольных действий. Под первым номером шли поджоги домов лояльных к императору горожан, вторым пунктом отравление старших офицеров армии, а третьим, страшно сказать, планируется покушение на самого Наполеона. Жомини тяжело вздохнул, прижал руку к левому боку, где почти выпрыгивало сердце, не спеша продолжил задавать уточняющие вопросы. Бетран, то, что поймали заговорщика и нашли обличающие документы, это хорошо, но, сперва, я все же хотел услышать, что произошло здесь вечером, откуда столько крови и разрушений, ваша светлость, это польско-литовская скотина, Бжигмыч, он был ответственный за второй пункт их кошмарного плана, взял и подсыпал в самую большую бочку с вином какое-то сильнодействующее вещество, может быть яд, может быть еще что-то. Бочку выкатили на площади и начали поить всех присутствующих. Яд вместе с вином дал странную реакцию. Солдаты надрались до поросячьего визга, обезумели, схватились за оружие. Часть толпы побежала громить торговые лавки. Потом кто-то крикнул, что во всех бедах виноваты дворяне, они жируют на бедах простого народа. Озверевшая толпа ринулась внутрь ресторации. Господа офицеры вступили в схватку, но силы были слишком неравны, поэтому они отступили через запасной выход. Попутно завалили его мебелью и подожгли. Губернатор достал из кармана пузырек, вынул пилюлю, с трудом проглотил, задал уточняющий вопрос: и какой результат побоища? Среди господ офицеров 17 убитых, 26 серьезно ранены, еще пятеро в очень плохом состоянии, трое точно умрут. Солдат и случайных прохожих погибло более 40 человек, ранено около 100. Жоминий глубоко вздохнул, снова полез за пилюлей, закрыл глаза на пару минут, после чего обратился к заместителю: теперь самое важное, скажи, как и когда они планируют совершить покушение на императора? Ваша светлость, негодяи собираются поджечь епископский дворец, где проживает его величество. А вот, когда это случится, про это не пишут. Барон сцепил руки в замок, выгнул их, глубоко вздохнул, задержал дыхание, выдохнул. Правая рука вернулась в сторону сердца. Про это должен знать Андрус Бжигмыч. Кстати, где он? Вы допросили его? Что он говорит? Никак нет, ваша светлость. Негодяй сразу сбежал, как началась резня в ресторации. Что? Барон наконец-то вышел из себя и показал свой истинный облик. Он заорал, так что голуби испугались и поднялись над площадью. Найти, поймать, догнать, немедленно, любыми путями, чтобы вечером сидел в карцере. А я знал о покушении, все, до последней подробности. И еще, кто эти люди, которые вносили пожертвования? Найдите их. Среди них могут быть исполнители, а может даже и организаторы. Но, ваша светлость, помилуйте, в списке очень известные и уважаемые горожане, а мне плевать на их уважение. Когда речь идет о покушении на императора, выполняйте, немедленно. Глава 7, прелюдия 7. Вовремя предать, это не предать, это предвидеть. Фильм «Гараж». В то время, когда все полицейские силы Вильны, усиленные солдатами и сознательными гражданами, были брошены на поиск польских бунтовщиков, их верхушка спокойно заседала за городом в небольшом сельском доме. Из-за стола поднялся самый главный одноглазый заговорщик. Попросил внимания: господа викинги, сожжение складов с продовольствием, которое не успела вывести русская армия, это последнее мероприятие, проведенное нами в составе французских войск. Мне стало известно, Наполеон принял решение идти далее вглубь России, и через несколько дней огромная масса войск двинется на восток, пыля, поедая и разрушая все на своем пути, подобно саранче. Вчера вечером я рассчитался с Лучано Сполити за последнее ограбление, так, что более нас здесь ничего не задерживает. Потихоньку собираемся, незаметно уходим, а далее, как говорится, снимаем маски, сбриваем бороды, становимся обычными русскими людьми и быстро мчимся в сторону Москвы. Ваше сиятельство, разрешите подать предложение? Хеймдаль поднял руку. Разрешаю. А может нам уйти, наоборот, громко, как подобает настоящим героям из северных легенд? Громко это как? Вселенец решил остроумно съязвить. Ночью пойти в самоубийственную атаку и перерезать половину французской армии, или захватить Бонапарта, привязать его к лошади и пусть бежит за ней в Петербург? Нет, не настолько шумно. Я предлагаю поступить как в случае с нападением итальянцев на наш полк, только пусть, вместо итальянцев, нападут дикие казаки. Мы бросимся за ними в погоню и будем гнать до самых до окраин, а потом окажется, что там была заранее подготовленная ловушка, где мы погибли все до одного, но, прошу заметить, погибли, как герои, воспетые в песнях, легендах, сказках. Конунг постучал пальцами по столу. Господин Хеймдаль, план хорош, для написания хистори фантастикуе, фантастического рассказа, Франц, а на деле сразу возникает вопрос, а если кроме нас, за казаками бросится вдогонку оставшаяся часть полка, или солдаты из соседних частей, которые стоят впритык с нами, мы их, во время засады, куда денем? Бывший гусар почесал светлую голову, тут же выдал: тогда у меня другое предложение. На исходе ночи, перед самым рассветом, часть наших датских бойцов сбегут в сторону русской армии. Вы с утра узнаете, разгневаетесь и броситесь в погоню, и будете догонять мерзавцев до самого расположения наших войск. Вселенец выслушал, вздохнул, снова задал каверзный вопрос: Юрий Михайлович, «Голубчик, а как будем объяснять русским воинам появление 200 вооруженных до зубов датчан? Мы же придем со стороны врага, да еще будем догонять дезертиров». Длинноволосый варвар закусил губу, задумался, протянул. «Пока не знаю, наверняка что-нибудь придумаем». Конунг решил подвести итог разговора. «Как придумаете, сообщите. А пока не придумали, поступим, как я предлагал. Потихоньку собираемся, растворяемся в ночи. Утром полк проснулся, нас уже нет. Где мы, куда делись, никто не знает. Незаметно, где-нибудь в неприметном месте, переходим на нашу сторону. Прячем оружие, переодеваемся. Превращаемся в научную экспедицию, которая возвращается с поисков железной руды. С документами у нас все в порядке. Подписи, печати присутствуют. Так, что любую проверку выдержим». Глава 7. Старая Смоленская дорога, по которой двигались путешественники, еще не была разбита в пыль и прах проходом двух армий, отступающей русской и наступающей на пятки армии Наполеона. Кругом все было свежо и благоухало зеленью. Теплый ветер приятно обдувал голову, а ласковому солнышку было еще далеко ползти до зенита. Экспедиция остановилась у небольшой реки напоить коней. К прогуливающемуся князю подошел поручик Бахлицкий, спросил разрешения обратиться, подал несколько листов бумаги. «Ваше сиятельство, принес свежие занимательные задачки, кои подготовил для досуга наших солдат. Прошу взглянуть». Князь взял и не спеша пробежался глазами, довольно хмыкнул. «Андрей Иванович, вы просто талант, лихо придумали с этими забавами, загадками, головоломками. Солдатам есть чем заняться в дороге, время пролетает быстрее, пока разгадывают. Плюс развивают извилины, а еще самые удачливые за отгадки получают деньги. Как говорит мой дед-генерал, со всех сторон шик, блеск, красота. Поэтому подняли палец к небу. Господин поручик, от лица командования, как лучшему математику-затейнику 22 бригады, выражаю благодарность. И как договаривались, по прибытию в Коломну вас ждет хорошее денежное вознаграждение. Спасибо. Поручик замялся. Кирилл Васильевич, разрешите задать вопрос, задавайте. Мне, в последнее время, в голову приходят странные мысли. Даже не мысли, а некие знания, которых ранее не было. Вам известно, я увлекаюсь вычислениями. Люблю считать, мыслить, читать книги на эту тему, да и сам создаю всякие задачки. А тут, в голове, произошло нечто другое. Я как будто с самого начала изучил неизвестный раздел математического анализа и решений. Потом, на основании внутренних раздумий, разобрался во всем, и сейчас могу самостоятельно проводить вычисления, используя новые знания, и даже ловлю себя на мысли, что смог бы написать книгу для обучения офицеров. По правде сказать, уже написал. Новоявленный писатель достал из-за пазухи свернутую в рулон, перевязанную ленточкой пачку исписанной бумаги, протянул князю. «Полюбуйтесь, пожалуйста». Ланин развернул листы, зачем-то прищурил глаз. Прочитал название, основы векторной алгебры и аналитической геометрии. Очень интересно. Показательно удивился вселенец. Движением руки раздвинул рукопись. Присмотрелся. Это, что, все, уже готовая работа? Никак нет, только теоретическая часть. Еще планирую практическую с задачами и примерами. Однако до конца не решился, писать ли мне продолжение. Хотел узнать ваше мнение. Князь, не читая, сдвинул листы снова в пачку. Свернул в трубку. Как истинный герой своего времени, артистично скривил лицо, показывая, что ничего не понял. «Андрей Иванович, из всех слов, что прочел в названии, знаю одно слово, точнее, даже не слово, а букву этой, стоящую между словами, векторной и аналитической. Еще разобрал циферки, которыми листы пронумерованы, поэтому, даже не знаю, что вам сказать, но, как же?» Поручик, не ожидавший такой реакции, начал заикаться. «Я надеялся, что вы, как разносторонний и умнейший человек, прочитаете, заинтересуетесь. Ведь это действительно нечто необыкновенное. Это даже уже не математика. Это нечто большее». Вселенец улыбнулся. «Шучу. Пошутить нельзя. Видели бы вы себя со стороны, глаза с медный пятак. Даже волосы начали подниматься на голове. Любезный Андрей Иванович, я сразу понял, что сия наука обозначает. Очень нужная и полезная вещь. Правда, пока не знаю, где ее применить». «Ха-ха-ха», закашлялся Бахлицкий. «Да, везде. В математике, механике, физике и других естественных науках. Она облегчит расчеты, даст возможность работать с различными величинами. Вот и я говорю, пока еще не знаю», – перебили поручика. «Значит, так, дорогой мой векторный математик, как только допишите полностью с примерами, графиками и чертежами, плачу 25 тысяч золотом, еще 10 тысяч выдам из полковой кассы, плюс», – князь выразительно поднял палец, – «как владелец типографии, обещаю напечатать 1000 экземпляров». А еще поговорю с ректором Московского университета. Может, он подкинет вам каких-нибудь ученых привилегий. По крайней мере, примет в кружок юных талантливых математиков. Опять шучу. Так, что, милый друг, если хотите денег и всемирной известности, срочно дописывайте свой талмуд. У вас время, пока едем до Москвы. Как же, Бахлицкий до сих пор не мог прийти в себя. Позвольте, ваше сиятельство, я могу писать только пока стоим вечером. Днем писать невозможно, мы в дороге, карету трясет. Князь душевно похлопал подчиненного по плечу. Друг мой, а кому сейчас легко? Всем тяжело, война. Пишите, на остановках, привалах, ночью при свете костра. Днем, в дороге, отсыпайтесь. Не могу спать днем, служба-с, вселенец хмыкнул. Ох, да чего же, вы все писатели, мелочные. Разве это служба? Так, легкое развлечение. Забыли, как бегали кроссы по 15 километров и копали окопы размером с огород? Ладно, от службы, на период написания трактата, освобождаю. Старайтесь писать при любой возможности. Кстати, стоять будем здесь еще полчаса, так что можете уже идти и начинать. Как говорится, Бог вам в помощь, а деньгами я подсоблю. Каким металлоискателем лучше всего пользоваться для поиска золота, серебра и прочих драгметаллов, спросит читатель у специалистов. Они начнут спорить, предлагая и расхваливая разные модели. Кто-то предложит один вариант, кто-то другой. Однако вселенец рассмеется им в лицо, так как лучший металлоискатель – его артефакт. По всем характеристикам и параметрам он многократно превосходит все рассматриваемые варианты. Прост в управлении как топор, достал из кармана, развернул. Положил на ровное место, задал площадь обзора и глубину поиска и спокойно занимайся своими делами. Правильно будет сказать, скучай, смотри в окно, зевай, клюй носом, можешь даже подремать. Пока он звуковым сигналом не сообщит, что найден объект, то есть клад, рядом, в нескольких метрах от дороги. Прибор действительно звучал каким-то противным звуком. То ли квакал, то ли бякал, то ли щебетал, то ли скреб когтями о стекло. Вселенец даже не сразу понял, где, что и какого, пищит. А платок не просто издавал звук, а еще мигал фиолетовым цветом, как будто хвастался. Вот он, какой молодец и красавчик, нашел, поймал, обнаружил жирную добычу, ждет, когда его погладят по голове или почешут за ушком. Князь Ланин остановил карету, вышел и собрал все руководство экспедиции на внезапное совещание. «Господа офицеры, мы уже 2 недели тащимся по этой бесконечной дороге, и сейчас я понял, что мне, а следовательно и вам, необходимо размяться, занять себя бодрыми физическими упражнениями, подвигаться, разогнать кровь. Я вспомнил, мы давно не копали окопы, на скорость, время и деньги. Поэтому, чтобы поднять боевой дух, разогнать скуку и немного отвлечься, решил устроить трудовое соревнование. Считайте, это мой великокняжеский каприз. Ваше сиятельство, кто-то робко высказался из толпы. Может, лучше прикажем солдатам спеть что-нибудь или сплясать? Кто сказал? Выйти из строя. Подпоручик Новиков, недовольный крепыш, сделал 2 шага вперед, опустил голову, отвел взгляд. Офицер Новиков назначается организатором мероприятия. Он немедленно приступает к выполнению приказа. Делит всех присутствующих на 20 команд по 10 человек. Выдает саперные лопаты и приступает к рытью ямы размером 4 на 4 метра. Копаем вглубь от этого холмика, с максимально возможной скоростью и интервалом работы каждой команды в 5 минут. Трудимся до обеда, который объявляю через 2 часа. Ваше сиятельство, как же так? Я только хотел заметить, что невиновный попытался что-то сказать в свое оправдание. Подпоручик, отставить разговоры. Если не хотите стать снова прапорщиком, команду выполнять немедленно, бегом, арш. Есть, господин полковник. «Разрешите вопрос?» – к князю обратился штабс-капитан Левашов. «Спрашивайте, что передать графине Берг, господину секунд-майору в отставке Шалимову и купцу второй гильдии Короткову? Это еще кто такие? Их экипажи следовали за нами, остановились. Спрашивают, что случилось и когда мы продолжим путь. Скажи, князь решил взять пробу земли на наличие руды. Когда поедет дальше, неизвестно. так, что пусть не ждут. Спустя час, когда вселенец, используя артефакт, старался рассмотреть вещи, находившиеся под землей, к нему подошел провинившийся Новиков. «Ваше сиятельство, команда номер 12 обнаружила каменную плиту на глубине 1,5 метра. Отковыряли ее, за ней пустота. Похоже, закрывает какой-то боковой вход». Вселенец вяло оторвался от платка, поднял глаза на подчиненного. «Новиков, была команда копать яму 4×4 вниз, от холма до обеда. Сейчас, что, обед? Никак нет. Тогда в чем дело? Что за вопросы? Копайте. А что там сбоку? Камни, плита или ядро земли? Меня не интересует. Важна глубина выкапывания грунта с максимальной скоростью. Кирилл Васильевич, а как поступить с графиней Берг? Начальство, занятое великими делами, снова отвлеклось. С ней то, что не так, она разве не уехала? Осталась. Сидит в карете, ждет. Говорит, интересно, найдем руду или нет? Если найдем, желает посмотреть, как выглядит. Уверяет, в жизни не видела руды. Князь глубоко вздохнул. Принесли же черти графиню. Чертова ведьма. Наверняка какая-нибудь столетняя корга. Жизнь прожила, а руду не видела. Подпоручик, возьмите любой из камней, которые выкопали солдаты. Вымойте в ведре, оботрите тряпкой. Сбрызните какими-нибудь духами для запаха. Заверните в чистую ткань. Принесите. Покажите графине. Скажите, вот. Саммуничилцитис. Руда обычная. Лад. Класс минералус обыкновениус. Про меня скажите. Сильно занят, ищет место, где таких камней много. После попрощайтесь и пожелайте хорошего пути. Камень можете преподнести в подарок. Ланин сидел за раскладным столиком и аккуратно записывал предметы, находящиеся в подземном тайнике. Пытался, используя справочные знания артефакта, определить, к какому времени относятся найденные ценности. «Ваше сиятельство, разрешите доложить». С отчетом вновь появился Новиков. Отрывка окопа окончена. Солдаты отправлены на обед. Я пробрался внутрь, зажег огонь, посмотрел. Там истлевшие мешки с церковной утварью. Старые, давние захоронения. Думаю, осталось от набега татар. Почти все покрылись плесенью, зеленью, пылью, чернотой. Запах внутри – ужас. Хитрец незатейливо посмотрел на Новикова. Покрутил пером. Сделал вид, что занят другими делами. Но, все же ответил. Мне абсолютно не интересно, что там внутри. Хотя я, если желаете, можете продолжать доклад. Кстати, почему думаете, что осталось от татар? Вещицу нашел, протянули небольшую пластину. Надпись на ней, похожа на татарскую. Ланин вяло принял позеленевшую от времени небольшую серебряную пластинку, на которой на монгольском языке уйгурским алфавитом было начертано: «Покровительством вечного неба, приказом хана Бату, кто не повинуется, тот умрет». Мысленно присвистнул. А вот ответ на вопрос, из какого времени вещи. Табличка эта, пайц за хана Бату, он же хан Батый, в 1236-1242 годы возглавил поход в Восточную Европу и на Русь. Стало быть, вещи в схроне относятся к началу 13 века, а может даже к концу 12-го. Неплохо, так полежали, 600 лет под землей. Голос подпоручика отвлек от размышлений. Что будем делать с церковным старьем? Прикажите поднимать наверх или пусть ржавеет дальше. Вселенец молча закусил губу. Подумал, это для вас ржавое старье, а для артефакта пару минут работы и все будет блестеть и сверкать. А еще можно количество позолота и серебра в предметах увеличить до максимума. Будет самой высокой пробы. А можно вообще, ссылаясь на эту табличку, подбросить рукодельных золотых самоделок. Все-таки у меня своя ювелирная мастерская. Заранее состарив металлы и выдать их за находку. После чего ценность клада взлетит до небес. Спустя минуту он выдал решение. Сейчас, всем обедать, а после обеда выдели людей, пусть спустятся вниз, и все, что найдут, упакуют в мешки, поднимут наверх, сложат в повозку. Приедем в Москву, разберемся, что оставить, что выбросить. Слушаюсь, подчиненный вытянулся в струну. Разрешите вопрос, Новиков? Князь недовольно нахмурил брови. У тебя, что, сегодня постный день, или солнце напекло голову? Отчего столько вопросов? Виноват. Просто графиня Берг любопытствует. Она, еще здесь, закусили губу. Вот, старая корга, прицепилась как веник к метелке. Видать, сидеть дома скучно. Заняться нечем. Сует свой длинный нос всюду, куда не надо. Ваше высокоблагородие, она желает поговорить с вами лично. О чем? Я показал найденный камень. Вцепилась глазами. Увидела золотую прожилку. Интересуется, Не золото ли? Если золото, можно ли достать? Вселенец недовольно глубоко вздохнул, выдохнул. Новиков, ты же взрослый мужик, офицер, подпоручик. Тебе скоро бахнет 37, что не мог придумать какую-нибудь отговорку, сказал бы обычный перит. Цвет один в один, как у золота, только, в отличие от золота, ничего не стоит, блестит похоже. И все, выполнил приказ, посадил в карету, помахал платком, скатертью дорога. Виноват, ваше сиятельство, искренне развели руки в стороны. А что такое обычный перит? У князя задергался глаз. Сейчас, пошутил или издеваешься? Никак нет. Ладно, пошли. Где она? Так, это, гуляет по поляне, собирает цветочки. Чего собирает? Цветочки. Молодая девушка, узнав старого знакомого, в мольбе свела руки. Ох, мондиеу, ест цекуету, той, етисвоус ле принце ланине. О, мой бог, это же, вы, князь Ланин, Франц. Вселенец недоуменно бросил взгляд на графиню. Черемадима и селле, дисонс, принце ланине, це ест мои. Куел ест ле пробу меек сацтимент, милая мадмуазель, допустим. Князь Ланин, это я, а в чем собственно дело, Франц? Лицо молодушки залило краской. Она, волнуясь, перешла на русский. Как же, Кирилл Васильевич, ваше сиятельство, господин князь, неужели, не помните, я, Лиза Берг, приезжала в прошлом году в Коломну на бал, и танцевала, а еще, у вас замечательный полк, аллея с выставкой старых пушек и театр, у вас божественный театр. Вселенец внутренне выругался, он абсолютно не помнил никакой Лизы, тем более Лизы Берг, мало ли с кем, где и когда, танцевал. Он улыбнулся самой добродушно-обворожительной улыбкой, взял руку прелестницы, протянул к губам, поцеловал, и произнес дежурную фразу. «Сударыня, я помню вас, нельзя забыть ангела с глазами синего неба, просто мысли о службе, чести и родине, немного отвлекли от мирской суеты». Он строго выпрямился, вскинул голову. «Буду счастлив, если мне разрешат исправиться, и с радостью отвечу на любой вопрос. Ах, милый князь, это точно не золото?» – звучало 150-й раз из уст молодой ветреницы. «Точно», – уверенно отвечал просмоленный жизнью ветеран, поглядывая по сторонам, лихорадочно соображая, как бы скорее закончить разговор. «Точно, точно, точно, точно, вы не могли ошибиться?» «Нет, не мог, точно, точно, точно, не мог, точно, не мог, а может бывают исключения?» «Нет, как жалко», — расстроенно подняли соболиные брови. «Я уже представила, что у меня есть 100 000 рублей, такие красивые, золотистые кружочки выставлены столбиками в ряд, а я смотрю на них, любуюсь, разговариваю с ними. Ой, знаете, куда я решила потратить 100 000 рублей? Знаете, я все придумала, я такая затейница. К сожалению, милая мадмуазель Берг, даже не имею понятия». «Да», — открыли синие глаза так широко, что они заняли половину неба. «Тогда слушайте». Руки сжали в замок и чувственно прижали к груди. «Прежде всего, я поговорю с папенькой. Он первым должен узнать, что у меня появились огромные деньги. Потом, по секрету, поведаю старшей сестре Татьяне. Хотя я, нет, не буду. Пусть обзавидуется и гадает, откуда я стала такой богатой. Затем, я собираюсь». Различив секретный сигнал от князя, к щебечущей паре подбежал поручик Смирнов с выпученными глазами. «Ваше сиятельство, бедас, французы, прорвали кордон, большой отряд, 500 человек, все конные, спешно скачут в сторону Москвы, волокут пушки». Ланин побледнел, сурово сжал губы. «Милая мадмуазель Берг, к сожалению, вынужден покинуть вас, прошу простить и понять, служба-с, 1500 французов и пушки, это серьезно, нужно срочно выдвигаться навстречу неприятелю». «Ах, какая прелесть, французы, а я же с вами, ни в коем случае, оставайтесь здесь, ждите, и раньше, чем через 3 часа, не вздумайте никуда ехать, там может быть очень опасно, может лучше с вами, вы же будете рядом». «Нет, милая Лиза, я буду сражаться, как лев, в самом центре врагов, могу вас не уберечь». «Ммм», — чувственно закатили глаза. «Тогда лучше вернуться, тут недалеко почтовый двор, пережду там». «Самое верное решение, мадмуазель, а мы постараемся разобраться с неприятелем. Когда все закончится, пришлю весточку. Если что, не поминайте лихом. Ваше сиятельство, буду ждать», — крикнули вдогонку смешно подпрыгивающему на бегу князю. Подпоручик Новиков и рядовой Коровин стояли на вытяжку перед князем Ланиным, смотрели на него во все глаза. Тот, не спеша, с интересом рассматривал странный вещевой мешок, на котором, как у рюкзака, были широченные лямки и пришито несколько карманов, застегнутых на кожаные ремешки. Он покрутил необычное изделие, подергал застежки, заглянул внутрь, где тканью было отгорожено несколько отделений, хмыкнул, перевел взгляд на вытянувшуюся парочку. «И что это, судари мои, за весть?» Вселенец специально исковеркал последнее слово, не зная, как назвать новорожденного уродца. Новиков, испугавшись наказания, а вдруг, князь был в последнее время к нему очень придирчив, сразу зачастил, начал оправдываться. «Ваше сиятельство, я духом не ведал, и понятия не имею, что шьет этот сиволапый уволень». Он развернулся и резко толкнул парня в бок. «Говори, сучий потрах, чего там наваял?» «Так это, ёшкин корень», Коровин засмущался. «Мешко ранец». Подпоручик толком не расслышал, снова толкнул солдата, сделал страшное выражение лица. «Какой еще мешкодранец? Объясни, толком». «Ну, я назвал его мешкоранец, ваше сиятельство. У него задняя часть от ранца, она из плотной кожи, а все остальное в ранце заменил тканью от обычного мешка». Ланин удивленно поднял брови. «И зачем ты сотворил это, непонятно, что?» «Ну, я, кабы, так-то, вот, для...» Солдат отрешенно сморщил лоб, развел руки, подвигал пальцами. Новиков, не дождавшись ответа подчиненного, снова резко толкнул Самоделкина. «А ну, дурында подколодная, нафига учудил эту хрень? У тебя совсем...» Покрутили рукой над головой. «Дома нет никого, никак нет, все дома, в нем вещи носить удобно. Ранец из кожи, тяжелый, грубый, а у вещевого мешка ткань легче, мягче, зато лямки узкие, спину натирают, а здесь широкие, и спине удобно, и нести легко, и размер ранца можно пошить любой». Князь продолжал осмотр достопримечательности. «А карманы снаружи зачем? Для красоты, что ли, чага?» — переспросил изобретатель. Новиков снова был впереди телеги. «Господин полковник спрашивает, зачем к мешку кучу карманов пришпилил, олух?» «А, так, увидел у вас, ваше высокоблагородие, на офицерской сумке, которую вам пошила мадмуазель Мари. Подумал, покумекал, любо, удобно. Решил повторить. А что, все близко, под рукой. Взял, положил, достал. Да». Князь задумчиво почесал щеку пальцами. «И что теперь делать с тобой, экспериментатор инноватор?» «Экспериментатор новатор Франц. Разрешите я скажу?» Подпоручик поднял руку. «Ты?» — удивленно посмотрели на офицера. «Хорошо, говори, Кирилл Васильевич. Так-то у него это первое нарушение. В целом, солдат хороший, исполнительный. Предлагаю ограничиться нарядами. Пороть, думаю, лишнее. А стоимость испорченных вещей вычесть из жалования. Я за ним буду присматривать. Думаю, впредь не повторится такого». «Не повторится? Что?» Вселенец не понял подпоручика. «Это, самое, экспериментатион, экспериментаторство, Франц. Ерунду говоришь. Тут не наказывать, а поощрять надо. Смотри, какую нужную и удобную придумку задумал солдат. Все будут ходить, носить тяжелые вещи и Коровина вспоминать добрым словом. Молодец, рядовой. За изготовление чудо-мешка, когда вернемся в Коломну, премирую тебя 10 рублями. Князь хитро прищурил глаз. «Есть еще чудные мыслишки? Говори, не стесняйся. Сумму сразу увеличу, вдвое». «Да, вроде нет», — пробубнил медведь. «Эх, жаль». Полковник махнул рукой. «Хотел дать тебе еще 20 рублей, а может 25, или даже 50, так, что пользуйся, пока я добрый, вспоминай, потом такого момента не будет». Коровин долго решался, кусал губы, мял и тер пальцы, все же не удержался. «Если ча, вдруг, денег дадите, ваше высокоблагородие, то...» Он вытащил небольшой кусочек тонкой ткани, завязанный мешочком, подал вселенцу. «Вот». Ланин аккуратно взял, долго рассматривал и наконец спросил: «И, что это?» «Ваше сиятельство, я внутрь насыпал немного чая, а это ниточка, за нее удобно доставать из кружки. Чай заваривается в мешочке, сквозь ткань, его немного, на один завар, чинки наружу не выходит». «Что чинки не делают?» Челюсть вселенца медленно поползла в сторону земли, глаза стали похожи на два огромных овала. «По стакану не плавают, господин князь». Глава 8. Прелюдия 8. «Так вот вы какие чародеи, изобретатели волшебной палочки. Ну, я вам покажу». Фильм «Чародеи», Москва. Большая зала в доме князя Волконского была переполнена званными гостями. Инсроибли, Мервилл Люкс, Инсроибли. Восхитительно, чудесно, удивительно. Франц, рукоплескали со всех сторон. Уважаемая публика хлопала и выражала удовлетворение спектаклем. Актеры вышли на повторный поклон. Режиссер поднялся со стула. Начал кланяться уважаемой публике вместе со всеми. Бриллант, дивен, талентуиукс, гениально, божественно, талантливо. Франц. Продолжали звучать восхищенные голоса. Волконский незаметно подошел к светившемуся от счастья режиссеру. Чуть склонил голову. Монсиеур Стефан, перметтис май де воус икс пример мон адмиратион, таут етаит супер, ет мадимай сел ли глафира суконникова, цен еск диамант пармиуни мултитуди де биоукс, ел ли еск бел ли ет инцом парабле, це еск дам магику и Кирилл Васильевич не виуил ли мими пас янтиндри парлер де савенте, месье Стефан, позвольте выразить восхищение, все было отлично, а мадмуазель Глафира Суконникова, это просто бриллиант среди россыпи драгоценностей, она прекрасна и бесподобна, жаль, что Кирилл Васильевич не хочет даже слышать о ее продаже, я бы дал много, безумно много денег, Франц, Ля Гранж склонился в поклоне, мерци, вотри икс целлинце, паур вос елагис, воус етису не персон не мервил лиусе, санс воус, цесуц цесен аурайт пас лию. Спасибо, ваше сиятельство, за похвалу. Вы – прекрасный человек. Если бы не ваше участие, не было бы этого успеха. Франц, князь с довольным видом уперся в позолоченную трость руками. Заговорил по-русски. Да, полно вам, любезный. Талантливые люди должны быть талантливы во всем. А я только помогаю раскрыться вашему дару. Кстати, хотел напомнить, на следующей неделе договорился о спектакле в доме князя Алексея Юсупова. Он один из самых богатых и влиятельных дворян России. Ходят слухи, что богаче самого царя. А еще говорят, у него в гостях, в этот день, будет турецкий посол, который лично хотел послушать чудесный голос мадмуазель Суконниковой. Ля Гранж побледнел. Ах, милостивый Петр Дмитриевич, я право не знаю. Хотелось бы сделать небольшой перерыв, отшлифовать ряд творческих идей, поправить костюмы, доделать декорации. Чер Стефан, любезный Стефан, Франц, какой перерыв, когда такой успех? Публика буквально носит вас на руках, купает в улыбках и объятиях, а будет еще больше. Тем более я уже пообещал князю, вы же не хотите меня подвести, что вы, ваше сиятельство, никогда, ецауте, еспице децанаилле, смотрите, негодник. Франц, тростью мягко постучали по ноге режиссера, йод еспери пауртой, я надеюсь на ваше благоразумие. Франц, несколько дам бальзаковского возраста, сразу после спектакля, окружили Ля Гранжа. Ах, матре, куел ли мусикуе, куел ю де ацтиурс, есу и саусептиимициил ед йод аидия инвие дета утривайр. Ах, маэстро, какая восхитительная музыка, игра актеров, бесподобна, я просто на седьмом небе и уже снова хочу пересмотреть все заново, и, я, тоже, Франц, волна холода прошла внезапно по спине режиссера, нагретая от комплиментов и восхищений, Стефан поежился и обернулся, увидел того, кого явно не ожидал увидеть, «Икстсусис моими сдамис, еда из парлера мон, амон, амон, простите, дамы, мне нужно поговорить с моим». Франц, на ватных ногах он подошел к князю Ланину. Кирилл Васильевич, такой успех спектакля. Все хвалят вас, за музыку, сценарий и игру актеров. Глыба льда оскалилась людоедской улыбкой. Стефану послышалось, как лязгнули стальные зубы. Скажи, голубь сизокрылый, какого рожна ты тут делаешь?